Глава вторая. 8 сентября 1969 года, понедельник. С удовлетворением заключив, что все идет гладко, Чедвик подозвал Рика Хейса и предложил ему продолжить разговор в спецфургоне. В фургоне был устроен изолированный отсек для допросов, однако при росте 6 футов 2 дюйма Чедвик ощущал здесь некоторую клаустрофобию. Но он мог с этим смириться, к тому же немного дискомфорта не помешает, когда имеешь дело с человеком, которому есть что скрывать. При ближайшем рассмотрении Хейс выглядел старше, чем показалось Чедвигу поначалу. Вокруг глаз у него залегли морщины, на щеках вздулись желваки. Может, это сказывалось напряжение нынешнего уикенда? Чедвик решил, что Хейсу под 40, но по прическе и одежде он мог бы сойти за человека лет на 10 моложе. На лице у него красовалась 3- или 4-дневная щетина, ногти обгрызены до мяса, а указательные средние пальцы на левой руке пожелтели от никотина. «Мистер Хейс», — начал Чедвик, — «возможно, вы сумеете мне помочь? Мне нужна некоторая базовая информация. Сколько человек пришло на фестиваль?» «Около 25 тысяч». «Порядочно». «Не так уж много. В прошлый уикенд на острове Уайт собралось 150 тысяч. Между прочим, там выступали Дилан и Ху. Притом среди площадок была конкуренция. В субботу в Гайд-парке играли Кросби, Стил энд Нэш и Джефферсон Эйрплейн. А у вас? Главные приманки? Пинк Флойд, Лед Зеппелин». Чедвик, никогда не слышавший ни о тех, ни о других, старательно записал название, предварительно справившись у Хейса, как они пишутся. «А кто еще?» «Пара местных групп. Жан-Дюк де Грей. Мэтт Хэттерс. Хэттерс в последние месяцы особенно сильно подросли. Их новый диск уже в чартах». Примечание. Мэтт Хэттерс. «Безумные шляпники». «Безумный шляпник» — знаменитый персонаж Алисы в «Стране чудес» Кэрролла. В переводе Де Муровой — «болванщик». В комментариях к Алисе Мартин Гарднер поясняет, что в основе английской поговорки «безумен как шляпник» тот факт, что ртуть, применявшаяся в былые времена при обработке фетра, зачастую вызывала у мастеров психическое расстройство. Конец примечания. «Что значит местные?» — уточнил Чедвик, фиксируя название. «Из лица. Ну и из окрестностей». «Сколько всего было групп?» 30. Если хотите, могу вам дать полный список». «Был бы вам очень признателен». Чедвик толком не знал, чем эта информация может оказаться ему полезной, но нельзя было отказываться даже от самых мелких деталей. Такие концерты организовывать должно быть нелегко. «И не говорите. Мало того, что надо сильно загодя бронировать места для групп, договориться об аренде, парковке, о временном жилье, туалетах, так нужно еще обеспечить электрогенераторы, транспорт и много всякой звуковой аппаратуры. А ведь есть еще охрана». «Кого вы нанимали для охраны?» «У меня свои люди». «Вы занимались такими вещами раньше?» «В меньшем масштабе. Такая у меня работа — устраивать концерты». Чедвик нацарапал что-то у себя в блокноте, заслонившись от Хейса согнутой ладонью. Не то чтобы это что-нибудь означало, он просто хотел, чтобы Хейс подумал. «Это что-то означает». Хейс закурил. Чедвик открыл окно. «Фестиваль продолжался 3 дня, верно?» «Да. Мы начали в пятницу, ранним вечером, а закруглились сегодня еще до света». «В котором часу?» «Последними играли Led Zeppelin, Они вышли около часа ночи, а закончили, скорее всего, часа в три. Предполагалось, что мы свернемся раньше, но были неизбежные накладки, плохо работала техника, ну и прочее в том же роде. Что случилось в три? Люди начали растекаться по домам прямо среди ночи. Их тут больше ничего не удерживало. Те, кто успел поставить палатку, видимо, отправились в лагерь прикорнуть на несколько часиков, но остальные разошлись. В поле было почти совсем пусто, когда на рассвете вышли уборщики. Да и дождь помог. Когда начался дождь? Думаю, примерно в полвторого ночи. Ну, так, недолго побрызгал. Значит, когда играли Led Zeppelin, в общем, было сухо. В общем, да. «Ивонна явилась домой в 6:30, — вспомнил Чедвик. — А значит, ей с лихвой хватило бы времени добраться из Бримли, если она там была. Что она делала между 3:00 и 6:30? Чедвик решил отложить этот вопрос на потом, пока не выяснит, была ли она в Бримли вообще. При ориентировочном времени смерти между 1:30 и 5:30 получалось, что жертву должны были убить, когда играли Zeppelin, или же когда все уже расходились по домам. Скорее первое, решил он, так меньше шансов, что наткнешься на свидетелей. И, вероятно, еще до дождя, потому что на земле нет ясного следа, показывающего, что тело волокли. Есть другие ворота, кроме тех, через которые я вошел? — поинтересовался он. — Нет, только те, что на севере. Но выходов полно. — Вероятно, вокруг всей площадки ограда? — Да, это был не бесплатный концерт, вы же понимаете. — А можно попасть сюда через лес? — Нет, на той стороне выходов нет. Парковка, палатки и ворота — все на северной стороне, и ближайшая дорога тоже на севере. Насколько я понимаю, у вас были некоторые проблемы со скинхедами. А ничего серьезного, мои ребята справились. Шайка бритоголовых пыталась прорваться через ограждение, но мы их отогнали. На север или на юг? Вообще-то на восток. Когда это случилось? В субботу вечером. Они вернулись? Не слышал об этом. Если и вернулись, то тихо. У вас действительно спали в поле в этот уикенд? Некоторые, да. Я же говорю, у нас тут есть парочка полей под паркинг и палатки выше на холме. Многие разбили палатки и бродили туда-сюда. Другие принесли с собой спальные мешки. Слушайте, это что, все важно? А мне-то казалось, что все ясно как день. Чедвик поднял брови. «Вот как! Видимо, я что-то упустил. Расскажите мне». «Ну, она, должно быть, повздорила со своим дружком или с другим каким-то парнем. Вот он ее и убил. Они были в стороне от основной толпы, ближе к краю леса, поскольку все слушали Led Zeppelin, никто ничего бы не заметил, даже если бы наступил конец света». «Он что, громко играет, этот Led Zeppelin?» «Ну, можно сказать и так. Вам надо бы их послушать. Не исключаю, что я так и сделаю. Кстати, вы и правда высказали здравую мысль. Я уверен, что музыка могла помочь преступнику. Но почему вы предполагаете, что это ее дружок? Парни часто режут своих девушек?» «Не знаю. Я просто... я хотел сказать, а кто же еще?» «А мог это сделать, например, убийца-маньяк?» «Вы в этом должны разбираться получше моего. Или бродяга, который проходил мимо. Ну вот, теперь вы издеваетесь. Уверяю вас, мистер Хейс, я подхожу к этому делу очень серьезно. Но чтобы выяснить, кто мог это сделать, ее дружок или кто-то еще, нам надо узнать, кто она. Он черкнул что-то в блокноте, а затем посмотрел Хейсу в глаза. «Может быть, вы мне сумеете помочь?» «Я никогда в жизни ее раньше не видел». «Да ладно вам, приятель». Чедвик не спускал с него взгляда. «Я не знаю, кто она». «Угу. Но вы ее где-то все-таки видели». Хейс опустил глаза, глядя на свои сцепленные руки. «Может, и так», — сказал он. «И где вы ее могли видеть, как по-вашему?» «Она могла в какой-то момент оказаться за сценой». «Вот теперь мы, наконец, сдвинулись с мертвой точки». «Как попадают за сцену?» «Ну, обычно нужен пропуск». «А кто их выдает?» «Охрана». «Но...» Хейс заерзал в кресле. «Ну, знаете, иногда хорошенькие девушки, что с ними поделаешь?» «Сколько человек было за сценой?» «Десятки. Там был сущий хаос. У нас была VIP-зона, которую отгородили канатами. Там была палатка с пивом и шезлонги, еще стояли вагончики исполнителей, плюс гримерки, плюс туалеты. А перед сценой у нас была зона для прессы. Некоторые музыканты околачивались рядом, чтобы послушать других, а потом они могли устроить вместе джем за сценой. И, ну, вы сами понимаете, какие группы выступали в воскресенье последними? Сразу после того, как стемнело, мы закончили вечернюю часть программы на Mad Hatters, а после них играли Fleetwood Mac, Pink Floyd и Led Zeppelin. И все они побывали за сценой? В тот или иной момент, да, если они не были в это время на сцене. С гостями? Там была масса народу. Сколько? Не знаю. Может, полсотни или около того. Больше. Администраторы гастролей, менеджеры, журналисты, диск-жокеи, ребята из звукозаписывающей компании, агенты, друзья музыкантов, всякие фанаты, которые околачиваются при группах и прочее, прочее. Вы составляли списки гостей? Вы шутите? А списки тех, кому выдавали пропуска? Нет. Кто-нибудь вел учет тех, кто входит и выходит? Ну, кто-то проверял пропуска на входе в зону за сценой. Вот и все. И разрешал красивым девушкам пройти без пропуска. Только если они были с кем-то, у кого был пропуск. Ага, понимаю. Значит, наша жертва, возможно, не доставала себе пропуск сама. А имелись ли какие-нибудь другие вещества, кроме пива, которые вносили вклад в общее чувство радости за кулисами? Все равно я бы об этом не узнал. Я был слишком занят. Почти все время я носился повсюду, как угорелый, старался убедиться, что все идет как надо, старался, чтобы все были довольны. И все были довольны? Ну, по большей части. Иногда попадается какой-нибудь придурок, которому и вагончик тесный, и водка не того сорта, но в целом все было тип-топ. Чедвик бегло записал кое-что. Он мог бы поклясться, что Хейс выгибает шею, пытаясь это прочесть, так что он закрыл слово рукой, когда дописал. «А если нам удастся сузить интервал, в которой произошло убийство, вы сумеете подробнее рассказать нам, кто в этот момент мог находиться за сценой, как по-вашему?» «Ну, может, и сумею, не знаю. Я же говорю, там был сущий бедлам». «Представляю. Вы видели ее вместе с каким-то конкретным человеком?» «Нет. Может, это была она... А может, и нет. Я только мельком поглядел. Там было много народу, много всяких милашек. Его лицо прояснилось. Может, это даже была и не она. Но давайте все-таки сохранять оптимизм и предполагать, что это была она. Хорошо? У девушки, которую вы видели, был на правой щеке нарисован цветок? Не знаю. Я же говорю, я даже не уверен, что это вообще была она. Многие девушки рисовали себе цветочки. А вдруг нам сумеет помочь ваша группа охраны? Может быть, если они вспомнят. А журналисты рядом были? Еще бы. Но в мигающем режиме. Что вы имеете в виду? Это же палка о двух концах, понимаете? Реклама всегда пригодится. И прессу отпугивать не стоит. Но при этом вы же не хотите, чтобы кто-нибудь снимал каждый ваш шаг или описывал каждый ваш поход в сортир, верно? Мы пытались соблюсти баланс. И как вам это удавалось? Большая пресс-конференция перед мероприятием, все интервью строго по расписанию с определенными исполнителями в определенное время. Где? В огороженной зоне прессы. Значит, журналистов не пускали за сцену? Да вы шутник. А фотографы там были? Только в пресс-зоне. Не могли бы вы мне дать их имена? Ни одного не помню. Можете спросить у Мика Лоутона. Он отвечал на этом мероприятии за связи с прессой. Я вам дам его телефон. А телевидение? Они были здесь в субботу и воскресенье. Сейчас угадаю. В пресс-зоне? Они почти все время снимали зрителей и выступления групп. При этом строго соблюдали закон об авторских правах. Только с разрешения и все такое прочее. Мне нужны названия телекомпаний, которые в этом участвовали. Ну, конечно. Как обычно, главные подозреваемые. Хейс сообщил ему название. Выбирать было особенно не из чего. Чедвик и без того сразу подумал о Yorkshire Television и BBC North. Он встал, нагнувшись, чтобы не стукнуться головой о потолок. Мы с ними потолкуем. Узнаем, можно ли взглянуть на их пленки, и с вашей охраной тоже побеседуем. Спасибо, что уделили мне время. Хейс поднялся на ноги. Вид у него был удивленный. «Это что, все?» «Пока да», — улыбнулся Чедвик. Помещение паба выглядело весьма колоритно. Это было похоже на сцену из Диккенса, написанную с рембрандтовским чувством света тени. В зайчике с низким потолком выделялись две группы людей. Одна играла в карты, другая была погружена в оживленную беседу. Грубые, потрепанные непогодой лица с морщинистыми щеками и носами картошкой озарялись свечами и огнем поленьев, потрескивавших в очаге. Двое за барной стойкой были моложе. Местная девушка, бледная, гибкая блондинка лет 19-20, которую Бэнкс, он был в этом уверен, где-то видел раньше, и молодой человек примерно 10 годами старше, кудрявый, с клочковатой козлиной бородкой. Когда вошли Бэнкс и Энни, все замерли и посмотрели в сторону двери. Потом картежники вернулись к игре, а другая группа начала тихо переговариваться. «Та еще ночка на дворе», — произнес молодой человек за стойкой бара. «Что вам подать?» «Мне пинту Black Sheep», — заказал Бэнкс, показывая свое удостоверение. «А вот это инспектор Кэббот, ей Швепс, Слимлайн горький лимон без льда». И не подняла бровь, взглянув на Бэнкса, но безропотно приняла напиток, когда его принесли, и вынула записную книжку. «Там такая суматоха. Я уж подумал, не иначе скоро ваши нагрянут, станут все вынюхивать», — заявил молодой человек. У него вздулся бицепс, когда он толкнул к Бэнксу его пинту. «Вас зовут?» Кэмерон Кларк, владелец. Все меня называют Кака». Бэнкс заплатил за напитки, невзирая на протесты Кака, и отхлебнул пиво. «Что ж, Кэмерон, — проговорил он, — пиво у вас отличное, вот что я вам скажу». «Спасибо». Бэнкс повернулся к девушке. «А вы?» «Келли», — произнесла она, переминаясь с ноги на ногу и крутя прядь волос. «Келли Сомс. Я тут работаю». Как и хозяин заведения, Келли была в белой футболке с крупной надписью «Кросс Кизин» на груди. Свечи в баре горели достаточно ярко, чтобы разглядеть, что тоненькая материя кончалась дюйма на три выше ее джинсов, низко сидящих на бедрах и широкого пояса, усеянного заклепками, открывая полоску бледного впалого живота и пупок, с которого свисала коротенькая серебристая цепочка. Бэнксу подумалось, что ее обнаженная талия способна обратить каждого мужчину за 40 в похотливого старикашку. Он огляделся по сторонам. Пара средних лет, которую он не сразу заметил, сидела на скамье под окном фонарем. Судя по виду, это были туристы, на них были анораки, а на скамье рядом с ними лежал футляр от дорогого фотоаппарата. Некоторые в баре курили, и Бэнкс подавил острое желание затянуться. Он обратился к присутствующим. «Кто-нибудь знает, что случилось на этой улице?» Все закачали головами, бормоча «нет». «Кто-нибудь выходил отсюда за последние час-два?» «Никто», — ответил Кака. «Когда отключилось электричество?» «Часа два назад». «По Иствейлской дороге проходит линия?» «Осталось часок-другой подождать, пока починят. Во всяком случае, так они сказали». «Сейчас половина десятого», — отметил Бэнкс, «а значит, отключение произошло в половине восьмого. Нетрудно будет справиться в Йоркширской электрической компании, но пока сойдет и так. Есть от чего плясать. Если Ника жертву убили между 6 и 8 часами, тогда получается, что убийца воспользовался темнотой как дополнительным прикрытием, либо проделал все еще до аварии на линии между 6:30 и 8. Это не так уж важно, только вот выключение света заставило миссис Теннер сходить проведать жильца, и тело, видимо, нашли несколько раньше, чем рассчитывал преступник. «А что было до этого?» «Мы пришли сюда примерно 7:45, сообщил мужчина, сидевший у окна фонаря. «Верно, дорогая?» Женщина рядом с ним кивнула. «Мы направлялись в Иствейл, обратно в гостиницу», — продолжал он, «и это было первое заведение на нашем пути, которое оказалось открыто. Не люблю вести машину после того, как стемнеет, даже в самых благоприятных обстоятельствах». «Я вас не виню», — заметил Бэнкс. «Вы не видели кого-нибудь на дороге?» «Нет». «То есть перед этим, может быть, мелькнула машина другая, но после того, как выключили электричество, мы никого не видели». «Откуда вы ехали?» «Из Свейнсхеда». «А не заметили кого-нибудь, когда здесь припарковались?» «Нет». «То есть мне кажется, что нет. Ветер ревел, и все эти ветки...» «Мне показалось, что я видела задние фары машины», — вмешалась его жена. «Где?» «Они поднимались на холм перед нами. Не знаю, куда ведет та дорога, но я не уверена. Как сказал мой муж, было что-то вроде небольшого урагана. Может быть, это не фары светились в темноте, а что-нибудь другое, ну, фонарь там, прожектор, что-то еще. Вы больше ничего не видели и не слышали?» Оба покачали головой. «Итак, сухой остаток. возможно, видели машину, ехавшую вверх по проселку, которая идет над Вересковой пустошью. Разумеется, они проведут изыскание в молодежном общежитии, но маловероятно, что убийца к их вящему удобству проживает там. Но все-таки кто-нибудь мог что-нибудь видеть. Бэнкс снова повернулся к Кака. «Нам нужно получить показания всех присутствующих, имена, адреса, время, когда они здесь появились и прочее в том же духе. Я пришлю сюда кого-нибудь. А пока скажите, кто-нибудь выходил и возвращался обратно между 6 и 8 часами?» «Я», — ответил один из картежников. «В котором часу это было?» «Около 7». «Вас долго не было?» «Минут 15. За столько доезжаешь до Лингарта и обратно». «А зачем вам понадобилось ездить в Лингарт и обратно?» «Живу я там», — пояснил тот. «Подумал, а вдруг я это... забыл выключить газ после того, как попил чаю. Так что вернулся проверить». «И что же оказалось?» «Чего?» «Газ был выключен?» «Ну да». «Значит, зря проездили?» «Если б я его забыл выключить, тогда было бы не зря». Его приятели захихикали. Бэнксу не захотелось глубже погружаться в трясину йоркширской логики, так что он, не теряя времени, продолжил, снова обращаясь к Кака. «Кто-нибудь выходил между 6 и 8 и не возвращался?» «Один или двое. Мне нужны их имена». «Вы нам пока так и не сказали, что случилось-то?» — подал голос один из картежников. «С чего это вы задаете всякие такие вопросы?» Свеча на столе оплыла и потухла, оставив его шишковатое лицо в тени. «Пока расследование только началось», — заметил Бэнкс, думая, что он мог бы им рассказать. «Все равно они скоро сами узнают, но весьма вероятно, что мы имеем дело с убийством». Посетители бара одновременно шумно ахнули, а затем снова послышалось приглушенное бормотание и перешептывание. «А кто это? Можно узнать?» — поинтересовался Кака. «Хотел бы я сам это знать», — ответил Бэнкс. «Может быть, вы сумеете мне в этом помочь? Я знаю только, что его звали Ник, и он снимал Мурвью коттедж. Значит, это парень, который жил у миссис Тэннер?» — оживился Кака. «Она не так давно к нам сюда заглядывала, искала его». «Знаю», — отозвался Бэнкс. «Она его нашла». «Бедняжка! Передайте ей, что ее тут ждет выпивка за счет заведения на ее вкус». «Вы видели сегодня вечером ее мужа?» — спросил Бэнкс, вспомнив слова миссис Теннер о том, что ее муж уехал играть в дартс. «Джека-то Теннера? Нет. Он тут не больно-то желанный гость». «А почему так?» «Не хочется это говорить, но от Джека Теннера вечно одни неприятности. Спросите кого угодно. Как только примет 3-4 пинты, начинает кому-нибудь вязаться». «Понимаю», — отозвался Бэнкс. «Это любопытно». «Нет». «Вы погодите», — запротестовал Кака. «Я же не говорю, что он способен на такую штуку». «Какую?» «Ну, понятно же, про которую вы сказали. Кого-нибудь убить». «Вы знаете что-нибудь об этом молодом человеке?» — задала вопрос Энни. Кака настолько потрясло, что она, оказывается, умеет разговаривать, что он даже прекратил свои многословные объяснения. «Он к нам пару раз заходил», — наконец ответил он. «Говорил тут с кем-нибудь?» «Разве что выпивку заказывал и еду». «Он здесь разок закусил, правда, Келли?» Бэнксу показалось, что Келли вот-вот разрыдается. «Можете что-нибудь добавить?» — спросил он у нее. Даже при свечах Бэнкс увидел, как она покраснела. «Нет», — нехотя произнесла она. «А что мне добавлять?» «Я просто спросил». «Да он был нормальный парень», — заверил его Кака. «Ну, придет, скажет привет, улыбнется, поставит стакан обратно на стойку перед тем, как уйти. Не то что некоторые». «Он курил?» Кака, оказалось, озадачил этот вопрос. Потом он ответил: «Да, да, курил». «Обычно он стоял у стойки и болтал?» — поинтересовалась Энни. «Он был не из болтливых», — возразил Кака. «Возьмет питье и засядет с газеткой где-нибудь вон там». Кака указал в сторону очага. «С какой газетой?» — уточнил Бэнкс. Кака нахмурился. «Индепендент», — ответил он. «По-моему, ему нравилось решать кроссворды. Для меня тамошние тяжеловаты. Я и с тем, что в Daily Mirror с трудом справляюсь». «А что? Это важно?» Бэнкс послал ему сдержанную улыбку. «Может быть, и не важно», — отозвался он, — «но такие вещи знать полезно. Во всяком случае, теперь можно сделать вывод, что он был человек образованный». «Ну, если образованный, это кто решает кроссворды, тогда, конечно. По мне, так это все потеря времени, все такие штуки. Но вы же их не умеете решать, а? Кто-нибудь из вас представляет себе, чем он зарабатывал на жизнь?» — спросила Энни, переводя взгляд с Кака на Келли и обратно. «Я же вам сказал», — повторил Кака. «Он не больно-то любил поболтать, а я не из любопытных. Парень хочет сюда прийти, спокойно выпить. По мне, так ради бога». «Значит, эта тема никогда не всплывала в разговоре?» — уточнила Энни. «Нет. Может, он какой-нибудь писатель или обозреватель, или кто-нибудь такой. Почему вы так думаете?» «Ну, если при нем не было газеты, у него всегда была с собой какая-то книжка». Он покосился на Бэнкса. «И не спрашивайте, что за книгу он читал, название я не приметил». «А как вам кажется, что он мог делать здесь в это время года?» — спросил Бэнкс. «Без понятия. Эти, которые гостят в Мурую коттедже, к нам сюда частенько заскакивают пропустить пинту и перекусить. Но мы про них знаем, в общем, столько же, сколько про него. Так быстро человека не узнать, особенно если он из тихонь». «Справедливо», — признал Бэнкс. «Он неплохо себе представлял, сколько времени нужно деревенским, чтобы по-настоящему принять новичка, а ведь никто из приезжающих в эти коттеджи отпускников никогда не остается тут достаточно надолго. Пожалуй, на этом можно и закруглиться». Он взглянул на Энни. «Можешь придумать что-нибудь еще?» «Нет», — ответила она, убирая записную книжку. Бэнкс допил свою пинту. «Ну что ж, мы уходим. Я сейчас же пришлю кого-нибудь, чтобы записать ваши показания». Келли Сомс покусывала пухлую розовую нижнюю губку. Бэнкс заметил это, когда оглянулся, шагая вслед за Энни к выходу из паба.